Глава 15. Гибрид. Вначале все шло идеально по плану. Вояки, почти не задумываясь, отправились в погоню, да еще и было их всего четверо. Какого черта за ним посылать такое малое количество, Максим так и не понял. Вроде майор не должен был быть дебилом, раз его назначили в Рио Романа. Ну да и черт с ним, нашим легче. За 5 минут отряды Хоря окружили последнего оставшегося члена команды противника и, пользуясь случаем, сперли БТР. Теперь у военных не останется выбора, кроме как последовать за ними наружу, но там и разобраться по-свойски можно. Вот только дальше события по намеченному пути идти отказались категорически. Хорь не то выслужиться захотел, не то старые привычки свое взяли, но этот придурок решил грабануть девку со странным питомцем, за что и поплатился укладыванием мордой в пол. А потом еще и местный шериф помочь решил. Ну а закончилось все совсем фигово. «Как он представился?» — переспросила Цухико, сжимая подлокотники кресла с такой силой, что послышался треск дерева. «Сухов, Александр!» «Старший капитан и специальный посол», — повторил гонец, наблюдавший за происходящим на месте. «Рё, ситуация изменилась», — строго сказала принцесса. «Этот гад нужен мне живым, в любом случае, и пусть его статус вас не смущает». «А как же отношения с Древневым?» — не выдержал парень. «Вы же говорили, что не собираетесь их портить, что он в данный момент слишком могущественен». «Он подослал ко мне смертника, того, кто, по их заверениям, и так уже на том свете. Если они рассчитывали, что одно совместное сражение перечеркнет прошлые его поступки, он бросил меня во время операции возмездия прямо посреди города, кишащего зараженными. Ему, видите ли, приспичило к тому самому майору срочно уехать. И что вы будете с ним делать?» осторожно поинтересовался Макс. «Еще не знаю», — пожала принцесса плечами. «Но просто так он у меня не отделается. Это я могу гарантировать». «Один из бандитов выследил разведчика», — сообщила по связи Маша. «Зажали его во дворе, там же, где БТР поставили». «Понял. Скоро будем у вас». «Ваше императорское высочество». «Нужно выдвигаться», — сказал Максим, глубоко склонив голову. «Они будут в нашей западне с минуты на минуту». «Отлично», — Рейни добро улыбнулась. «Значит, будем брать их прямо сейчас. Разрешите взять с собой Марину? Зачем мучить бедную девочку? Она же только из-под автодока. Если это тот, о ком я думаю, то это поможет избежать лишнего кровопролития. Они служили вместе». «Что ж, хорошо. Но если она помешает моему развлечению, я ее сама прикончу. И не надо мне говорить о сдержанности и благородстве, как ты сам расправлялся с бандитами». «С превеликим удовольствием», не скрывая острых зубов, ответил парень. «Может, он, конечно, и переборщил вчера». Но те, кто пытался сопротивляться, погибали мучительной смертью. Зато никаких вопросов по подчинению больше не возникало. Да, пришлось использовать их бандитскую структуру управления. Но на самом-то деле она не слишком отличалась от привычной военной или родовой. Нужно только будет потом переформатировать у них режим подчинения и найти способ выпускать пар. Спустя пару минут они уже были в колодце многоэтажек. Почти сотня разномастных бывших преступников сидела на БТРе и стояла поблизости. Увидев входящего во двор Максима, они прекратили переговариваться и втянулись. Кажется, урок послушания не прошел даром. Это хорошо, уменьшит количество проблем в будущем. Додумать мысль парень не успел. Начали подтягиваться гости. «Господа, я здесь от имени закона!» Ступив вперед, крикнул местный шериф, привлекая внимание. «Не ори, шериф», — усмехнулся Макс, выходя навстречу. «Слышал, у вас, военных, приказ меня устранить?» «Мы здесь только за имуществом», — ответил тот, в ком парень опознал старого друга Марины. «Заберем бронетранспортер, своего парня и пойдем дальше». «О, это вряд ли», — раздался голос Цухико. «Твою мать!» — непроизвольно выругался солдат, но быстро взял себя в руки. «Ваше императорское высочество, не ожидал вас увидеть среди этого сброда». «Но-но, это не сброд. Это верные одному из кланов воины. Верно, мальчики?» Принцесса издевательски улыбнулась и обвела взглядом нестройные ряды соратников. Те кивали и поддакивали, оглядываясь при этом, правда, на универсала. И то правильно. Не Рей же у них на глазах кишки смотрящим выпускала. «Но ты прав. Встреча очень неожиданная. Когда мне сообщили, что на рынке появился Александр Сухов собственной персоной, да еще и не скрывается, и более того, называет себя уполномоченным послом губернатора, о, я удивилась. А знаешь почему?» «Догадываюсь», — мрачно ответил военный, сжимая в ладони ПП. «Конечно, ты не можешь не знать. Тебя считали убитым. Сам Ферронов сообщил о твоей смерти. И знаешь...» Цухико остановилась рядом с Максимом. «Я рада, что ты тогда не умер. Ведь теперь, абсолютно официально, я могу это исправить. Если бы вместо тебя послали любого другого убийцу, могли бы возникнуть осложнения. Ведь прикончи я его, пошла бы против генерал-губернатора. Ну, вернее, его в Рио. С тобой же все по-другому. Я просто реализую свое право и ничего более». «Мы будем сражаться за командира», — выкрикнула арчанка. Но принцесса в ответ лишь улыбнулась. Всем была прекрасно понятна ситуация. Прислужников Цухико здесь было больше 400. «Мои люди здесь абсолютно ни при чем. Верни им технику и отпусти», — крикнул Сухов. Универсал улыбнулся. Не столько дурацкому оправданию, сколько толпе, загородившей военным путь отхода. «Не бывает людей, которые абсолютно ни при чем. Ты же понимаешь», — отмахнулось ее высочество. «Однако, как ни странно, прямо сейчас я готова частично выполнить твои мольбы и даже пойду тебе навстречу в некоторых вопросах, если, конечно, случится чудо». «Что ты хочешь? У меня ничего нет, кроме своего тела и веры в правильность действий». «О, этого более чем достаточно. Рё, твое слово». «Спасибо, госпожа», — кивнул Максим. «Все очень просто. Нам нужна ваша кровь и отзыв приказа на убийство. Если вы говорили правду, то как специальный посол можете отменить или изменить приказ губернатора на месте». «Моя жизнь за твою?» — уточнил Александр. Предложение в данной ситуации было более чем заманчивым. И тут даже не в том вопрос, что по-другому его просто прикончат. Команду тоже нужно спасать. А потом и вернуться можно, более подготовленным. «Не совсем так», — поправил универсал. «Жизни, твоя и всех, кто с тобой, на мою и моей команды». «И что это значит?» «У меня приказ на устранение только главы Охи, Сёгуна Рё». «Ну, тут несколько сложно объяснить просто словами». «Гейша, выйди на секунду». Он поманил из-за угла вечно улыбающуюся, но бледную Марину. «Как видишь, она больна, смертельно, и не только она. Нам нужен мутаген, чтобы побороть синдром иммунодефицита». «Максим Ферронов?» — произнес после секундного замешательства военный. «Марина? Ого! Смотрите-ка, он все-таки не такой тупой, как кажется с первого взгляда», — засмеялась Цухико. «Да, до тебя наконец дошло. Ну так что ты скажешь? Твоя жизнь, кровь вернее, в обмен на жизни твоих людей. Бронетранспортер я им, конечно, не верну, но сами они могут идти на все четыре стороны». «Я согласен», — оглядевшись по сторонам, сказал Сухов и положил на снег оружие. «Черт, а я-то надеялся на драку», — вздохнул Максим, отдавая команду на деактивацию рельсы. «Сдайте оружие и можете уходить. Шериф за вами присмотрит. Жизнь этого вояки теперь наша. Он это заслужил. А майору можете...» «Стойте!» — крикнула абсолютно неожиданно для всех присутствующих женщина, у которой из-под куртки виден был белый лабораторный халат. «У меня есть, что предложить вам за его жизнь». «Извини, девочка, но даже если ты в него влюблена, предложить тебе нечего. Он оскорбил меня, нарушил договор. Такое не прощается». «Я могу дать вам то, что спасет сотни, может, даже тысячи жизней. Тепло, еду». «И что же это? Координаты эко-дома? Каждый из них отмечен на моей карте», — пожала плечами Рэй. «Все, что мне будет нужно, я добуду сама». «Нет, лучше!» С этими словами доктор скинула рюкзак и достала из него несколько светящихся шариков. «Это биолюминесцентные лампы растительного происхождения. А еще у меня есть саженцы марсианского винограда, растущего при температурах от минус 50 и выделяющего тепло. А еще отобрать!» — кивнул Максим. «Что бы это ни было, оно чрезвычайно ценно. Блин, да за такое даже с принцессой подраться можно. Благо, у него армии сейчас побольше будет». «Не надо, я отдам все сама. Но без моих знаний и инструкций вы не сможете вырастить первый урожай. А если нарушите условия договора, то я просто сделаю так, что они завянут». «Сколько им нужно времени, чтобы прорасти?» — строго спросила Цухико. «Они очень быстро развиваются, так что всего неделю. Плодоносить начнут через 3, а рассаживать можно почти сразу, как только появится ответвление». «И сколько саженцев у тебя есть?» «С собой всего 3, и я готова отдать вам все за его жизнь. Но если вы согласитесь на обмен, например, на оружие или боеприпасы, мы сможем составить договор и начать поставки». «Прекрати! Это стратегический ресурс!» — попытался было возмутиться военный. Но Макс, оказавшийся рядом, отвесил ему оплеуху и выставил раскрытую ладонь. В глазах Александра промелькнуло мгновенное узнавание. «Значит, встречался с такими орудиями. С одной стороны, хорошо, не будет лишний раз дергаться, а с другой — опасно. Значит, есть еще такие же». «Молчать!» — достаточно спокойно сказала Цухико, а потом задумчиво потерла свой аккуратный подбородок. «Хорошо, мы начнем переговоры после того, как ты вырастешь первую партию. Тебе будет обеспечена вода, еда, тепло, если нужно, препараты и удобрения. Но учитывая, что его жизнь принадлежит не только мне...» «Я согласен», — кивнул Максим. «С условием, что охи также отойдут некоторые из растений. Тепло нас не очень волнует, а вот еда в дефиците. Ну и, конечно, это будет актуально только если все выживут. Если возможно, я также хотел бы получить некоторую поддержку боеприпасами». «Ого! А это еще с какой стати?» — подняла бровь Рэй. «В обмен на сформированные отряды зачистки. Я передам их в ваше полное распоряжение и обеспечу подчинение. Думаю, 200 бойцов хватит». «А ты быстро учишься, мальчик», — улыбнулась принцесса. «Хорошо. Если выживешь после мутации, так и быть. Поговорим про твои желания. Уведите пленного и ученую. Остальные меня не интересуют». Следующая неделя оказалась адом. И дело было не столько в Марине, за которую Максим переживал больше всего, сколько в нем самом. В первый же день девушки сделали пересадку спинного мозга с содержащимися там биороидами. И все вроде прошло нормально, по По крайней мере, лечащий врач Цухико поклялся, что с помощью автодока и плотного контроля сумеет предотвратить опасные для жизни мутации в организме девушки. А вот с универсалом беды начались еще на этапе введения иглы. Кожа, модифицированная наномашинами, оказалась слишком плотной. Пришлось Маше разрезать ее своими когтями и только потом засовывать иглу. Затем выяснилось, что скелет тоже модифицирован и доступа к спинному мозгу нет. Но и на этом неприятности не кончились. Введенный образец тут же растащили и переработали наномашины. Решение нашлось, хотя и было оно Максиму не по душе. Вначале начали фильтровать кровь, а затем, смешивая ее с кровью истребителя, загонять обратно. Хорошо хоть группа и резус соответствовали. Первая положительная у донора и четвертая отрицательная у него. Вот только от наномашины это не избавило, ведь они были не только в крови, но и во всех органах и тканях. От жуткой боли, вызванной сражением микроскопических защитников, Максим многократно терял сознание. Вообще перенести такие муки, вероятно, смог бы не каждый. А вишенкой на торте кошмара стала полная невосприимчивость к болеутоляющим и снотворному. Полезное, конечно, свойство в бою, но абсолютно бесящее при операциях. Впрочем, нужно признаться, это был первый целенаправленный поход к врачу после обследования в клинике Агросова больше 3 месяцев назад. Всякие ранения, хоть и возвращали его в медчасть, но заживали в основном сами. Неделю наномашины активно сопротивлялись новому соседу, и, казалось, победить их невозможно. Но упорство и количество сделали свое дело. Уже на 8-й день после сканирования доктор заявил, что колония биороидов обосновалась в позвоночном отделе. Умеренно плодится и компенсировала численность наномашин. Осталась, правда, одна проблема. Память не вернулась. Максим отчетливо понимал, что есть куча событий и людей, о которых он просто обязан помнить и знать. Вот только в голове будто зияла огромная черная дыра. Биороиды, вместе с кровью проникшие в мозг, не смогли отличить связи, созданные наномашинами, от его собственной органики. И это было крайне паршиво, особенно учитывая общую слабость. «Какие есть варианты, доктор?» — спросил Макс в очередной визит врача. Сухова уже увели, количество антител было достаточно. «Господин, я никогда не сталкивался ни с чем подобным. И, боюсь, никто не сталкивался. Поймите, это уникальный случай. В вашем мозгу теперь уживаются искусственные биологические и механические машины. При этом повреждений я не вижу. Он весь состоит из однородной субстанции. Только вот сигналы внутри нескольких областей заставляют думать, что его взяли под контроль. Они ненормальные. Это я и сам знаю. Вы скажите мне что-нибудь новое». Терпение Рё уже подходило к концу. «Неужели вся вытерпленная боль, путешествие на юг, все эти загубленные жизни, все напрасно?» «Я не специалист в механике, но как врач-нейроимплантолог могу утверждать, что количество наномашин у вас пополняется естественным образом. Это необычно, хотя нет, не так. Это противозаконно. И в данный момент вам очень повезло, что плодящиеся биороиды также нейтрализовали увеличение наномашин в крови. Теперь они могут поддерживать стабильный уровень друг друга». «И что все это значит?» «Я не могу гарантировать, но думаю, ваше общее состояние в ближайшее время выровняется. Ухудшений можно не ждать. Правда, и выздоровления от вашего странного недуга тоже, боюсь, не будет». «То есть вы меня законсервировали?» — хмыкнул Максим, пытаясь приподняться на кровати. Получилось с трудом. «А слабость в теле уйдет?» «Да, думаю, да. Как только организм приспособится к новым условиям. Врач задумался на секунду, а потом, порывшись в кармане, протянул резиновый черный мячик. «Попробуйте сжать его в ладони». «Какой рукой?» «Без разницы. На ваше усмотрение». Макс взял предложенный тренажер и сдавил, что есть силы в правой руке. Почему-то ему показалось, что это будет правильнее. Черт его знает, что там с мышцами и суставами левой, в которую встроена рельсовая пушка. Вот черт! Не успел универсал отойти от задумчивости, как резина пролезла между сжимаемыми пальцами, шар лопнул, пойдя лоскутами. «Простите, кажется, я сломал вашу игрушку». «Ничего страшного», — пробормотал врач, осматривая результат. «В любом случае, силы вы не обижены, это точно. Думаю, если свыкнетесь с болью, то будете вести вполне обычную жизнь». «Значит, теперь она мой постоянный спутник?» Макс поднялся с кровати, сделал несколько приседаний и наклонов, разгоняя застоявшуюся кровь. Подпрыгнул, чуть не пробив головой потолок. Кажется, он и вправду был полон сил и энергии. «В таком случае жить вполне можно. Главное, чтобы я не потерял остатки воспоминаний и не превратился в тупого зомби. Не волнуйся, даже если превратишься, будешь милашкой», — хохотнула Рэй, входя в палату. «Я к тебе с подарками». «Спасибо, госпожа», — поклонился универсал. Поясница и мышцы спины заныли от этого простого движения. «Чем же я удостоился такой чести?» «Сначала посмотри, а потом уже говори», — улыбнулась принцесса. По мановению ее руки в комнату вошли три девушки, одетые в классические японские кимоно. Наряды не делали их одинаковыми, наоборот, подчеркивали индивидуальность, выделяя достоинства и скрывая недостатки. Фиолетовые цветы и пояс подчеркивали глаза Маши, а черные узоры нивелировали разницу в темноте кожи и белизне одежды. Веснушки Тины горели на розовеющих щеках, а рыжие волосы прекрасно сочетались с красными вкраплениями на одежде. Но больше всего его поразила Марина. Она выглядела абсолютно здоровой. Грудь вернула приятную полноту, щеки поправились, и только талия осталась необычайно тонкой. А наряд? Да к черту! Он смотрел только ей в лицо. Нежно-оливковая кожа, чуть поблескивающие желтизной глаза. «Ты поправилась!» — улыбнулся парень, не сдержавшись. «Эй, так нечестно! Я тут старалась, наряжала их, а это единственное, что ты можешь сказать? Простите, ваше высочество, они так прекрасны, что я не могу выразить это словами». «Тоже», — хмыкнула Цухико, — «раз твои наложницы вернулись к тебе, можно перейти к делам». Но он еще не до конца попытался встрять в разговор доктор, но тут же замолк от взгляда принцессы. «Все в порядке. Я слушаю ваши пожелания, ваше императорское высочество». «Я иду на войну. Пока ты спал и кривлялся, произошло несколько событий. Благодаря той переходящей докторше мы узнали о нахождении полуработающего завода наномашин. Сейчас там уже закрепился мой передовой отряд. Как ты верно заметил, приказать тебе прямо отправиться со мной я не могу. Ты ведь поэтому сказал про желание, умный мальчик. Но я могу дать тебе кое-что взамен твоих бойцов. Всех до одного. 400 бывших бандитов. Мне было бы интересно, что я получу взамен. Координаты схрона времен революции 30-х годов. Если мои данные верны, то ты обнаружишь там довольно много оружия и боеприпасов, возможно, даже техники. А если не верны, тогда ничего не поделать. Как вернусь с юга, выделю тебе машину с припасами, но не раньше, чем мы займем завод и наладим производство. Вы же помните, что теоретически у нас осталось меньше месяца до холодов. Все верно. Вот только с приходом ученой ситуация несколько изменилась. Теперь у нас есть надежда на нормальное выживание во время кризиса. А для этого нужно тепло, еда и, конечно, оружие с техникой. Последнее мы как раз сможем обеспечить, захватив ЗПНМ. Не смотри на меня так. Это сокращение от названия завода. И вам нужно мясо для атаки? Верно. У меня уже есть около 500 человек. Еще 400 будет очень кстати. Это риск. Причем я не знаю, насколько он оправданный. Но ваше предложение достаточно щедро. Однако я прошу все же дополнить его саженцами растений, тех самых. Я знала, что без этого не обойдется, так что все знания были переданы вот этой милой зеленой девчушке. Так, Мариночка? Да, госпожа, поклонилась гейша. Она заговорила в первый раз, и тембр ее голоса продрал парня до костей. Кажется, она стала еще привлекательнее, чем была, что почти невозможно. Я полностью освоила технологию их выращивания, ухода и рассаживания. Ну вот, конечно, и сами образцы мы вам с собой дадим и даже обеспечим перевозку в комфортабельных условиях. Вместо вашего старья выделю вам хороший броневик на биотопливе, которое как раз получается из светящихся ягод. «Спасибо, госпожа», — склонился Макс. От каждого движения боль расходилась по телу, но, в принципе, к ней можно было привыкнуть. «Это очень щедрое предложение с вашей стороны, но я чувствую, что где-то в нем есть подвох. Умненький мальчик. Да, есть. Не вижу смысла скрывать от тебя факты. Она станет официальной главой поселения Охи от военных, зооморфов, как они сами себя называют. Рин будет руководить от имени гражданских. Ты же официально будешь просто сам по себе. Неофициально все останется, как было. Не думаю, что жена и любовница решат тебя свергнуть. Ну, а если попробуют, ты их хорошенько выпаришь. А всех остальных, кто будет участвовать в бунте, прикончу», — понимающе улыбнулся Макс. «Точно», — кивнула Цухико. «Может, правитель из тебя выйдет и не очень, а вот тиран просто великолепный. Главное, прислушивайся к своим девочкам, и все будет в порядке. Они далеко не дуры, а их желания уравновешиваются. Спасибо за комплимент, ваше высочество. Рад, что смог выбрать самых лучших». «Ну, не самых», — поправила его Рэй. «Прошу прощения. Конечно же, нет. С вами они не сравнятся». «Не знаю я, что тебе только недавно было 12, да и вопрос, кто кого и когда выбрал. Ладно, Максик, что ты решил?» «Меня вполне устраивает ваше предложение. Я с радостью принимаю его». «Отлично. Тогда можете выдвигаться на север, а я на юг. Нужно закончить эту кампанию сегодня. Кстати, я не сомневалась в твоем ответе. Так что бандиты уже уведомлены мелкой. Ну и голосок у нее, я тебе скажу. Он как, достаточно здоров, доктор?» «Смотря для чего?» «Для того, чтобы остаться наедине с тремя соскучившимися девушками, конечно». Врач удивленно приподнял брови, а затем кивнул. «Что ж, тогда развлекайтесь, не угробьте его». Двери за принцессой и медперсоналом закрылась, и они остались вчетвером.